давешній удав, едемський іскусітель. Ловок мерзавець. Служить, оказывается, можно по-разному. Можно филером, часами мокнуть под дождем, следя из колючих кустов за вторым слева окошком на третьем этаже, или плестись по улице за переданным по эстафете объектом, который неизвестно кто таков и что натворил. Можно рассыльным, высунув язык, носиться по городу с казенной сумкой, набитой пакетами. А можно временным помощником у его высокоблагородия чиновника по особым поручениям. Во флигель на Малой Никитской приходить полагалось часам к 10. То есть, как человек идешь не бегом по темным переулкам, а не спеша, с достоинством, при свете дня. Выдавалось Анисию на извозчика, так что можно было бы не тратить час на дорогу, а подкатывать на службу барином. Ну да ничего, сойдет и пешочком, а лишний полтинник всегда пригодится. Дверь открывал слуга-японец Маса, с которым Анисий успел хорошо познакомиться. Маса кланялся и говорил «добуро тюри-сан», что означало «доброе утро, господин Тюльпанов». Японцу выговаривать длинные русские слова было трудно, а буква «Л» и вовсе не давалась, поэтому «Тюльпанов» у него превратилось в «Тюри». Но Анисий на фондоринского камердинера не обижался, отношения у них установились вполне дружественные, можно даже сказать, заговорщицкие. Первым делом Маса вполголоса извещал о состоянии атмосферы. Так Анисий про себя называл царившее в доме настроение. Если японец говорил «чихо», стало быть, все тихо, прекрасная графиня Адди проснулась в ясном расположении духа, напевает, воркует с Ирастом Петровичем и на Тюльпанова будет смотреть взглядом рассеянным, но благосклонным. Тут можно смело идти в гостиную. Маса подаст кофе с булочкой, господин надворный советник станет разговаривать весело и насмешливо, а любимые нефритовые четки в его пальцах будут постукивать задорно и энергично. Если же Маса прошептал «гуромко», то надо на цыпочках прошмыгнуть в кабинет и сразу заняться делом, потому что в доме гроза. Значит, снова Адди рыдала и кричала, что ей скучно, что Эраст Петрович ее погубил, соблазнил, увел от мужа, достойнейшего и благороднейшего из людей. «Тебя, пожалуй, ведешь», — думал Анисий, боязливо прислушиваясь к громовым раскатам и листая газеты. Такое у него теперь было утреннее задание — московские печатные издания изучать. Милое дело. Шуршишь пахучими страницами, читаешь про городские сплетни, разглядываешь соблазнительно рекламные объявления. На столе остро отточенные карандашики, синий для обычных пометок, красный для особого примечания. Нет, право слово. Жизнь у Анисия пошла теперь совсем другая. Плата за такую золотую службу, между прочим, была против прежней двойная. Да еще и по службе вышло повышение. Черкнул Эраст Петрович в управление 2 строчки. И тут же определили Тюльпанова кандидатом на классный чин. При первой же вакансии сдаст ерундовый экзамен и готово, был рассыльный. Стал чиновник, господин, коллежский регистратор. А начиналось все вот так. В тот памятный день, когда Анисию явилась белая голубка, прямо из губернаторского дома отправились вместе с надворным советником в нотариальную контору, что зарегистрировала купчую с издевательской подписью. Увы, за дверью с медной табличкой «Иван Карлович Мебиус» было пусто. Титулярная советница Капустина, чей дом отворила запертую дверь собственным ключом и дала показания, что господин Мебиус снял первый этаж тому недели 2 заплатил за месяц вперед.